Глава 22. Замена игрока на поле. Задумчивый, отстраненный вид принца не располагал к приятным беседам о меню для брачного торжества или свадебном путешествии, и я сидела в карете молча. Собрала с собой только самое необходимое. Взяла маленький удобный чемодан, чтобы в случае чего ловко подхватить его и бежать, сломя голову. И ящик с Эдвардом. Неплохо бы, кстати, выпросить у принца деньги на идею и запустить здесь в продажу чемоданы на колесиках. Коробка с летуном лежала у меня на коленях. Я мягко поглаживала ее, периодически ловя удивленные взгляды дракона. Мужчина, хмуря королевские брови, уткнулся в записную книжку и что-то там высчитывал. Переправлял по нескольку раз, считал и шептал про себя, закатывал глаза и снова скрупулезно вычислял. Карета дернулась, и Эдвард беспокойно застрекотал. Проснулась моя кроха. Прижала к себе ящик поплотнее и загудела трепетную мелодию, чтобы перекрыть звуки крылана. Драконья морда только раз подозрительно на нас глянула и обратно вонзила королевские очи в записную книгу. Мог бы и любезно поинтересоваться, отчего я тихонько завела на всю карету, для тебя не осталось слов и мыслей хороших нет, а я новая. Ночь превращает в рассвет, но снова одна. Сердито фыркнула. Холодный и равнодушный ящер в мужьях — такое себе развлечение. Но решила, что для начала стоит усыпить бдительность Михаила и предстать перед его семьей в образе достойной невесты по всем драконьим параметрам. За достоверность роли отвечать не берусь, однако постараюсь выложиться по максимуму. Довести принца до нервного срыва я всегда успею. Если маму психолога в свое время доводила, то мужика-дракона вообще легко. Он только с виду грозный и с жесткой, непробиваемой чешуей. А внутри — мишутка. Но если по-честному, я просто не знала, что ожидать от Михаила. Мой устоявшийся бизнес был под угрозой рейдерского захвата, а личная свобода грозила превратиться в золотую клетку с респектабельным королевским антуражем. Это все моя мама виновата, и ее навязчивая идея выдать меня замуж. Пусть ей в Москве и кается. Когда мы подъехали ко дворцу, Михаил помог мне выбраться из кареты. Я пронзительно посмотрела на него, пробуя вложить во взгляд всю боль внутри себя. Мучившие меня сомнения, тревоги и беспокойство, страх за свою судьбу и любимый бизнес, обреченность и нарастающую душащую панику. «Укачала в дороге?» — хмыкнул мужчина и предложил опереться на его руку. Я нервно крякнула. Однако взгляд мне еще тренировать и тренировать. Дворецкий учтиво поприветствовал принца и замер, как истукан, заметив меня. Наверное, чтобы представить меня, силится вспомнить, в какой день недели в нашем заведении скидки. «Моя невеста, Натта Валенти», — подсказал дракон и зачем-то на секунду уткнулся носом мне в висок. Дворецкий зашумел, но вмиг собрался, поклонился, а затем размашисто кивнул. «Как пожелаете, ваше высочество», — с почтением ответил мужчина. Я подхватила дракона под локоть и, прижимая второй рукой ящик с Эдвардом, робко зашагала рядом с принцем. Похоже, меня тут никто не ждет. Нас не встречали ни фанфарами, ни хлебом с солью, ни даже простеньким фейерверком. «Ты рассказала о нас семье?» — бегло шепнула на ухо принцу, но дракон ответить не успел. Перевел вместе со мной взгляд на стремительно приближающуюся к нам белокурую красавицу с огромной корзиной нежных роз цвета крем-брюле. Аврора остановилась перед мужчиной, вдохнула аромат, расцвела улыбкой и с нежностью произнесла: «Нравятся ли вам эти цветы, Михаил? Ваша матушка посоветовала начинать подготовку к свадьбе». Я больно пихнула чешуйчатого в бок. «К нашей свадьбе, надеюсь», — зашипела извергу на ухо, Слабо сейчас сказать девочке, что ты вовсе не мужчина ее мечты. Принц свирепо посмотрел на меня, но я выдержала его огненный взгляд. «Замена игрока на поле», — процедила я, — «только и всего. Найдешь мужество признать свою ошибку?» За тонкой фигуркой Авроры показался величавый силуэт королевы. Прославленная драконица подошла к нашему любовному треугольнику с тенью замешательства на лице и, бегло оценив меня с головы до ног, расслабленно произнесла: «Кто твоя спутница, Мишута? Что ты задумал, любимый сын? Откройся нам». «Мама, ты просила назвать день свадьбы, и я готов это сделать. Через 3 дня я беру в законные жены Натту Валенти», зачетно выдал мой благоверный, без ноты сомнения в голосе. Я глухо ойкнула, ожидая услышать, что мой тихий стон вот-вот потонет в 2 беспощадных женских криках, визгах и возмущениях. Но королева только на секунду взволнованно округлила глаза, а в следующее мгновение уже сияла знаменитыми ямочками на щеках. Аврора неловко покраснела, потупила глаза и сгорбилась. «Что ж», — прервала молчание королева, — «так решил мой сын, я уважаю его выбор». Драконище с каменным лицом потянул меня за собой, а я в нерешительности только успевала перебирать ногами. Не думала, что Аврора и Серафима так просто передадут мне звание невесты и принца, даже не попробовав направить мужчину на путь истинный. Однако неприятности на мою голову посыпались еще до обеда.